Эти люди смогут вылетать на место катастроф и оперативно помогать пострадавшим на месте события. Так и получилось, что у меня появилось, кроме медицинского колледжа, еще одно место учебы. Мне пришлось изучать не только обращение крови, но и обращение горючего в двигателе внутреннего сгорания. Наряду с устройством человеческого тела я познакомился с устройством летательных аппаратов. И то, и другое было мне очень интересно. К тому же эти предметы имели между собой много общего. Шли годы. Вскоре я стал квалифицированным врачом и опытным пилотом, работая в госпитале, а в свободное время летая на самолетах. Хуанг не разделял моего увлечения авиацией. Его нисколько не интересовали полеты высоко в небе, а одна лишь мысль об аэроплане заставляла его бледнеть. Пак уже стал моим верным другом, и мы с ним неоднократно убеждались в том, что вместе представляем собой очень неплохой коллектив. Полет в самолете – незабываемые переживания. Пребывать высоко в небе на хорошей надежной машине – одно из самых приятных занятий для меня. Ведь при этом паришь подобно птице, забывая о своей связи с земным миром. Полеты в аэропланах напоминают об астральных путешествиях, которые мне хорошо знакомы. Я считаю, что любой человек, если у него достаточно здоровое сердце, может научиться путешествовать в астральном теле, стоит лишь ему этого захотеть. А ты знаешь, что такое астральное путешествие? Неужели ты не припоминаешь это великолепное ощущение парения над крышами домов, океанами и горами в направлении какой-то далекой страны? Все мы можем делать это. Полет астрального тела начинается, когда более тонкая часть человеческого существа отделяется от более грубой, физической. Тогда эта тонкая сущность получает возможность проникать в другие измерения и посещать разные части этого мира, перемещаясь по ним на конце серебряной нити. В таком способе перемещений по удаленным местам нет ничего плохого, ничего сверхъестественного. Это здоровый, естественный способ посещения недоступных для физического тела мест. Когда-то все люди без исключения могли свободно совершать астральные путешествия. В наши дни этим искусством владеют лишь посвященные в Тибете и Индии. Они могут перемещаться в астральном теле из одного места в другое и не считают при этом, что делают что-то необычное. Во всех религиозных писаниях мира, в Библиях всех религий есть упоминание о таких вещах, как «серебряная нить» и «золотая чаша». Эта нить представляет собой всего лишь волокно лучистой энергии, которая может неограниченно вытягиваться в длину. Это не материальное волокно, подобное мышечным волокнам, артериям или кусочкам струн. В этом волокне сосредоточена вся жизнь человека, потому что оно соединяет физическое и астральное тело. Человек обладает многими телами. Сейчас мы сравним физические и астральные миры. Кому-то может показаться, что для прохождения сквозь любую стену или другое препятствие достаточно лишь перейти в другое, неплотное состояние. Действительно, перейдя в такое состояние, мы сможем проходить сквозь стены, но не через все, а лишь через стены определенной плотности. Для астральной сущности вещи физического мира не являются препятствиями. Так, дверь физического дома беспрепятственно пропускает гостя в астральном теле. Однако в астральном мире тоже существуют двери и стены, которые могут послужить препятствием для астральной сущности. На том уровне бытия они являются такими же твердыми, как и физические двери в материальном мире. Видел ли ты когда-нибудь духа? Если да, то скорее всего это была астральная сущность. Это могла быть астральная проекция одного из твоих знакомых или же существо, пришедшее из другого мира. Может быть, ты когда-либо видел очень яркий сон. Возможно, тебе снилось, что ты паришь, как воздушный шарик, высоко в небе, оставаясь привязанным к земле лишь тонкой растяжимой нитью. Если ты переживал нечто подобное, скорее всего ты припомнишь, что мог тогда смотреть вниз на землю. Быть может, ты даже видел внизу, на другом конце ниточки свое бледное безжизненное тело, которое неподвижно лежало на земле. Если эта неприглядная картина все же не смутила тебя, вполне могло случиться, что вскоре ты уплыл в какие-то далекие края, как тополиный пух на ветру. Возможно, впоследствии ты очутился в какой-то чужой стране или в каком-то знакомом, но удаленном месте. Утром ты наверняка счел все это обычным сном. Однако в действительности это было астральное путешествие. Попробуй сделать так, ложась вечером спать, твердо скажи себе, что собираешься посетить человека, которого хорошо знаешь. Подумай о том, как бы тебе хотелось до него добраться. Это может быть кто-то в твоем городе. Итак, ты успокаиваешься, глубоко расслабляешься и неподвижно лежишь на своей кровати. Закрой глаза и вообрази себе, что отрываешься от кровати, вылетаешь в окно и летишь через улицу. Знай, что ничего плохого в этом случае с тобой не может случиться, ты не упадешь, а когда захочешь, всегда сможешь вернуться назад. Воображение, пройдись по всему пути, который ты себе наметил. Следуй по этому пути от дома к дому, от улицы к улице до тех пор, пока не доберешься до нужного места. Затем вообрази себе, что собираешься войти в него. Не забывай, что дверь теперь тебе не нужна, поэтому незачем в нее стучать. Пройдя в дом, ты встретишь в нем человека, которого решил навестить. Точнее, ты его встретишь, если твои намерения чисты. При этом ты не столкнешься ни с какими трудностями, не будет никаких опасностей, никаких последствий. Следуй лишь одной заповеди, твои намерения должны быть чисты. Сейчас я, возможно, повторю то же самое.